«Вы сегодня опустошительно хороши», — пробасил Тюм-Тюмов, целуя ручку Фионы. «Непозволительно быть такой прелестницей». «Начинайте снова игру», — приказала Каролина Ивановна, вынимая шелковый, расшитый бисером кошелек. «Вся-то наша жизнь — игра», — пропел Дуглас Блейк, распечатывая свежую колоду карт. «Предлагаю покер. Чует мое сердце. Играю в последний раз, ибо живу в страхе перед вселенской катастрофой», — пошутил Тюм-Тюмов. «Послушать вас, так и Россия завтра погибнет», — возразил Данауров. «Она, матушка наша, погибла еще вчера. Как подожгли ее большевики с четырех сторон, так и сгорела дотла. Одни головешки дымятся». Раскаркался, будто аянский ворон. «Каркает, и все о политике. О придамах дурно ворошить политические темы», — сердцем сплюнул Сафрон Сивцов. Игра возобновилась. Банк держал полковник. Звяканье золотых самородков, шелест ассигнаций смешивались с азартными восклицаниями. Главным противником полковника были Блейк и Данауров, но Андрей скоро проигрался. Опростав карманы, он рассеянно поглядывал на Сивону. Та молчала, насупив брови. «Делайте вашу ставку», — напомнил Виктор Николаевич. «Отвечаю златоносным участком», — спазматическим голосом объявил Андрей. «Принято». Полковник играл в покер с тонким расчетом на неустойчивую психологию противника. Он увеличивал ставки, словно понукая Данаурова следовать его примеру против собственной воли и желания. Жесткие правила покера, азартнейшей и любимейшей игры богатых американцев, бросали невыдержанных игроков в безоглядную авантюру. «Откроем», — предложил Виктор Николаевич. Андрей согласился. У него была третья комбинация, у полковника — пятая. «Ваша карта бита. Такова судьба всех, кого любят женщины. Только куда я дену золотоносный участок?» — ехидно рассмеялся полковник. «Мы купим. Пора якутским купцам иметь золотые прииски в собственной тайге», — с убеждением в правоте своих слов сказал Сафрон. «Игра продолжается», — с тихим злорадством объявил Виктор Николаевич. Данауров накинул на плечи полушубок и без шапки выбежал из фактории. Фиона даже не успела спросить, куда это он. «Любовь недолговечна, счастье изменчиво», — заметил Виктор Николаевич. «Добавьте еще на севере цветы без запаха, женщины без совести, и вы лучший моралист среди нас», — в тон полковнику съязвила Фиона. Вернулся Данауров. Вывалил на стол пригоршню золотых, похожих на рыжую фасоль самородков. «Никакого покера, хочу играть в очко», — сказал он с подчеркнутой резкостью. «Воля ваш, перейдем на 21. Полковник ждал карты. «Ва-банк», — объявил Андрей. «Еще карту». «Так, еще одну». Он сердито отшвырнул карты. «Перебор», — с сочувствием сказал Виктор Николаевич, подгребая к банку самородки. «Еще ва-банк!» У Андрея оказались валет и семерка. Он прикупил девятку. Виктор Николаевич открыл туза, за ним девятку. 20. «Наша бьет вашу, господин Данауров». Андрей полез в карман за новой порцией золота, но Фиона положила ладонь на его плечо. «Довольно. Ты проигрываешь чужое золото». «А чье золото он проигрывает?» спросил Тюм-Тюмов. Фиона не ответила. «Желание Фионы — закон. Игра прекращается». Виктор Николаевич сгреб со стола доллары и золото. «Господин Данауров, вы меткий стрелок?» «Какое это имеет отношение к игре?» «Самое прямое. Даю шанс отыграться. Верну весь проигрыш, если всадите из револьвера 5 пуль между пальчиками Фионы». «Что-что? Я вас не понял». «Зато я поняла», — вскрикнула Фиона. «Я говорила Виктору Николаевичу, влюбленные не могут причинить вреда друг другу. Любовь, — говорила, — охраняет их в минуту опасности. А он засмеялся над моими словами. Докажи правоту моих слов». Фиона прижала к стене левую ладонь, широко расставила пальцы.